Успокоились? Если бы. Тем не менее, она попыталась слезть с его колен, но он ее не пустил, удерживая обеими руками. Розалин заглянула ему в лицо. Огонь в его глазах почти погас, но взгляд все еще был напряженным и пристальным. Слишком пристальным, чтобы она могла его долго выносить. «Нам нужно ехать, Торн». «А мне нужно...» «Помолчи», — быстро остановила она его. «Я поцеловала тебя, чтобы отвлечь твое внимание от машины. Но наше соглашение остается в силе». «Нет, соглашение нарушено, ведь я касаюсь тебя руками». Его бедра внезапно качнулись вперед, и он добавил: «И своим телом. Ты получишь ответы на все свои вопросы, но ты теперь не запретишь мне делать то, чему сама первая подала пример». Розалин покраснела. Он был прав. Поцеловав его, она спровоцировала его прикосновение. Во всяком случае, он считает так, и ему безразлично, что она будет говорить свое оправдание. С ее стороны было бы сущим лицемерием снова приказать ему держаться от нее подальше. Она должна это сделать, но не сейчас. «Мы это потом обсудим. А теперь отпусти меня, чтобы я могла отвезти нас домой». Он немедленно повиновался, и она быстро развернула машину. Однако, чтобы выбраться на дорогу, ей пришлось быть очень осторожной и внимательной, и она ни разу не взглянула в сторону Торна. Как он чувствует себя теперь, она не знала. Минуту спустя она вдруг обнаружила, что на ней нет очков, и ветер треплет распущенные волосы. Значит, он снова снял с нее очки и распустил пучок, а она даже не заметила. Вероятно, он выкинул очки в открытое окно. Она попыталась припомнить, не взяла ли с собой другие, но это было маловероятно. Впрочем, ее это не особенно заботило. Она предвидела, что Торн поспешит воспользоваться своим преимуществом, как только она даст ему шанс. Ему не нравились очки, поэтому он не преминул избавиться от них, как только у него появилась такая возможность, и к черту ее мнение на этот счет. Он действовал как типичный средневековый мужчина. Мнение женщины он ни во что не ставил и предпочитал все делать по-своему. А потому бесполезно сердиться по этому поводу. Торн просто был самим собой. То, что его вызвали в 20 век, не могло так сразу изменить его привычки или сделать его более... Розалин была так погружена в свои размышления, что не заметила встречную машину. «О, Боже! Да это огромный грузовик! Она же забыла сказать Торну, что эти безлошадные повозки могут быть разными по форме и по размерам». Кинув в его сторону быстрый взгляд, она увидела, что к нему возвратилась прежняя напряженная скованность. Пальцы побелели, вцепившись в рукоять кинжала. «Закрой глаза», — предложила она. Она не ожидала, что он ее послушается. Но он сделал, как она велела. Однако его тревога только возросла, и Розалин быстро добавила: «Грузовик с нами не столкнется. Он проедет по другой стороне дороги и через несколько секунд окажется позади нас». «Розалин, отпусти меня». Господи, как же она раньше-то об этом не подумала, чтобы избавить его от этого ужаса. «Хорошо, ты свободен. Я позову тебя снова, когда вокруг не будет...» «Я благодарю тебя», — сдержанно произнес он. «Но я имел в виду,